Свет струился, выглядывая ровной полосой из-под деревянной резной рамы. Ослеплял бесконечностью мысли и в конце концов врезался в глухую, закоптившуюся от обгорелых кусков отслоившейся краски стену, уже никому неизвестного цвета. Спустя какое-то время свет, гибнувший в тьме трагедии, добирался до дико перекошенной, но еще висящей металлической узорчатой рамки, слопнувшим от жара стеклом и черным пятном вместо фотографии. Апокалипсис. Показательное разрушение фальшивой вечности, кровожадное убийство чужого прошлого, феерический литургический сон о бестолковом мгновении судьбы, раскочевряжившем монолитно, монотонно, скрупулезно собираемые годами пожитки, оголтелое проникновение в сущность и намывание ее сути до блеска, а позже и вовсе закрашивание в тона окружающего пространства до полного сливания одного в другое. Результат – отсутствие присутствия. Естественный отбор? Может быть. Эволюционная модель развития прошлого как некой субстанции из всевозможных знакомых мозгу образов. Образов реально существующих отпечатков этих самых образов, которые осуществляют подпитку сочными воспоминаниями. Уничтожение этих отпечатков влечет за собой увядание образов, но не наоборот. В свою очередь, если уничтожить все образы, сущность постепенно сотрется до дыр, до пустоты и в конце концов исчезнет, слившись с окружающим пространством. Разве это не убийство? Однако выход есть. Пока в сознании не образовались критичные по размеру бреши, необходимо насыщать его новыми образами, засеять старый огород новыми семенами. Только тогда и будет найден путь к спасению. И если мир — это мы все, значит, нам всем нужны новые образы. Но обычно поля перед посевом выжигают, превращают в золу все наболевшее. Огонь — спаситель, санитар всего образного, мастер своего дела. Он поможет нам, но для этого ему придется нас уничтожить.